и следующим рейсом доставили еще двоих. Затем настал черед двух раненых бойцов. Остальные поднялись сами по штормтрапу. На палубе показался Березин. Очевидно, не торопился и ждал финального аккорда пьесы. — Ну-ка, ребята, покажите мне эти рожи. Знакомых нет? — О, мистер Тила, какая встреча! Думали решить с нами вопрос радикально? — Сейчас мы с вами побеседуем более обстоятельно. Нам торопиться некуда, да и вам тоже. По знаку Карпова бойцы подхватили пленных и потащили внутрь надстройки, а Березин задержался на палубе. — С боевым крещением вас и весь экипаж, Леонид Петрович. Первая операция в этих водах и блестящий результат. — Так наша-то заслуга в чем, Владимир Евгеньевич? Ведь все бойцы из охраны делали, а мы тут прохлаждались. — Вы мыслите неправильно, Леонид Петрович. А в чем была заслуга экипажа японских авианосцев, самолеты которых совершили налет на Пёрл-Харбор? Именно экипажи самих кораблей, а не летчиков. Без грамотной и четкой работы всех остальных этот налет был бы невозможен. Вот и вы у нас, в какой-то степени, экипаж авианосца. Обеспечиваете работу мобильной группы, в случае чего оказываете огневую поддержку. Сегодня до этого не дошло, но я не исключаю подобного в дальнейшем. А сейчас что делать будем? Пока ждать в этом районе. Салим уйдет подальше от этого места, а там на нем произойдет взрыв боеприпасов для нас предназначенных. Скорее всего, от неосторожного обращения. Естественно, все, кто был на борту, погибнут при взрыве. Свидетелей не останется. А наш катер не пострадает? Не волнуйтесь, не пострадает. Там работают профессионалы. После выполнения акции катер вернется быстро. С его скоростью это не проблема. И когда настанет утро, здесь все будет тихо и спокойно. Никакого Салима мы не видели, и что там далеко бабахнуло, сами мы хотели узнать. Вскоре промысловая палуба ТЗ опустела. Все трофеи убрали с глаз долой, свои скифы оставили на палубе в готовности к спуску. Люди разошлись по каютам. Леонид снова поднялся на мостик и стал наблюдать за Салимом. Уже сменилась вахта, и вот, наконец, когда между Салимом и ТЗМ дистанция увеличилась до 10 миль в том направлении, сверкнула вспышка, и вскоре донесся рокот взрыва. Сигнал на радаре очень быстро исчез. Задолго до этого исчез также сигнал радиомаяка, очевидно. Экипаж катера выключил его и забрал с собой. Не пропадать же добру в самом деле. Ярко сияли звезды, и луна прочертила светящуюся дорожку до самого горизонта. Над Гвинейским заливом снова разлилась удивительная тишина.